Книга Берии. Поскольку Берия занимал ключевой партийный пост в Закавказском крайкоме, он был избран членом ЦК КПБ Армении и Азербайджана. При этом именно в Закавказье в то время осталось много старых большевиков, не занимавших значимых партийных и государственных постов, но знавших, точнее, имевших дело со Сталиным в первые годы его революционной деятельности и сохранивших не всегда благоприятные впечатления об этом. Большинство из них отрицательно относилось к набиравшему обороты в начале 30-х годов культу вождя. И тем более к идеализации его ранней деятельности, о чем новые партийные руководители Закавказья начали выпускать книги. Среди них был и Берия, который в 1935 году издал книгу «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Те, чья точка зрения на этот вопрос расходилась со сталинской, лишались не только своих постов, но и теряли жизнь. В новой сталинской мифологии они, как еретики, обрекались на публичное, не всегда, покаяние и расправу, и забвение. Среди мифов, объясняющих возвышение Берии, самым распространенным является тот, в котором Берия своим успехом обязан изданию упомянутой книги. Но было ли это на самом деле личной инициативой Берии, заранее не согласованной со Сталиным? Вот любопытный факт, демонстрирующий отношение Сталина даже к благой самодеятельности. 17 августа 1935 года генсек, отдыхавший на юге, отправил послание на имя Кагановича Ежова, являвшегося тогда секретарем ЦК ВКПБ и председателем комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ Молотова. «Прошу воспретить ЗАК крайкому за личной ответственностью Берия переиздание без моей санкции моих статей и брошюр периода 1905-1910 годов. Мотивы. Изданы они неряшливо, цитаты из Ильича сплошь перевраны, исправить эти пробелы некому, кроме меня. Я каждый раз отклонял просьбу Берия о переиздании без моего просмотра, но, несмотря на это, закавказцы бесцеремонно игнорируют мои протесты, ввиду чего категорический запрет ЦК о переиздании без моей санкции является единственным выходом. Копию решения ЦК пришлите мне». Должность Берии в Закавказском крайкоме была ликвидирована 23 апреля 1937 года, после того, как по решению Москвы Закавказская социалистическая федеративная советская республика была разделена на три самостоятельные республики: Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР, вошедшая в состав СССР. В тексте мемуаров сына Берии Серго приводится сведение, что и сам Берия настаивал на ликвидации Закавказской федерации, поскольку считал, что федерация была в свое время создана по указке Москвы, чтобы заставить три народа забыть свои корни и ускорить процесс интеграции с Россией. Кроме того, он хотел развивать экономику Грузии, не подстраиваясь под одну гребенку с соседями по федерации, с которыми у Грузии исторически сложились непростые отношения.